При кровоизлиянии же ткань мозга как бы раздвигается, сдавливается сгустком крови, вокруг этого места образуется отек тканей, который может постепенно проходить. Кроме того, кровоснабжение частично сохраняется за счет смежных сосудов. Поэтому в ряде случаев очаг поражения, казавшийся вначале очень большим, постепенно как бы уменьшается в объеме и довольно быстро восстанавливается часть утраченных функций, движений, речи и тому подобного. Было бы неверно считать, что сосудистые поражения мозга неукоснительно развиваются по единому пути. Вначале гипертония, потом гипертонический криз, а за ним нарушение мозгового кровообращения. К счастью, так бывает достаточно редко. По отношению к гипертоникам это скорее исключение. Нарушения мозгового кровообращения могут развиваться не только у гипертоников, мы об этом уже говорили. Существует большая группа заболеваний, во много раз превышающие количество инсультов, приходящие нарушения мозгового кровообращения. Это состояние проходит вообще практически бесследно. Однако недооценивать его тоже недопустимо. Приходящие нарушения мозгового кровообращения — это своего рода звонок, сигнал о том, что существует какое-то неблагополучие. Подобные приступы приходящего характера могут повторяться. Больше того, в следующий раз, повторившись, это состояние уже может перейти в настоящий инсульт. Ведь причина, вызвавшая нарушение кровообращения, остается. Остаются измененные сосуды и непорядок в свертывающей системе крови, в частности, увеличенный протромбин, вследствие чего имеется повышенная способность элементов крови слипаться в небольшие комочки, которые лишь до известного предела могут претерпевать обратное развитие. Приходящие нарушения мозгового кровообращения в известной степени напоминают инсульт, хотя протекает значительно легче. Проявления всегда более разнообразны и по симптомам, и по тяжести. Различают острые и хронические формы приходящего нарушения мозгового кровообращения. В зависимости от вызвавших болезнь причин, симптомы могут развиваться либо очень быстро, остро, либо реже, медленно. Если, например, сосуд внезапно оказывается перекрытым небольшим сгустком элементов крови, все происходит внезапно. А если наступает как бы перераспределение крови, и часть крови отвлекается в другую зону, это носит название синдрома обкрадывания, то недостаточность кровоснабжения сказывается медленным развитием симптомов. Как и при инсультах, признаки нарушения той или иной функции – зависит от места сосудистых нарушений в головном мозге. Заболевание обычно начинается с головной боли, тошноты, рвоты, слабости. Больной жалуется на недостаток воздуха и ухудшение зрения. Иногда больной на короткое время теряет сознание. Нередки онемение и покалывание на небольших участках лица, руки или ноги, реже во всей половине тела. Могут возникать небольшие двигательные нарушения, например, в кисти или стопе, а иногда только в нескольких пальцах. У отдельных больных единственным признаком заболевания бывает нарушение речи. Оно может сочетаться и с только что перечисленными симптомами. Иногда на какое-то время может наступить потеря зрения на один глаз. Могут наблюдаться неустойчивость, пошатывание при ходьбе, неточность движений в какой-либо руке и даже кратковременные судороги.